поднял руку Татру, водворяя в зале тишину. Правление решило дать премию всей семье Омре-Рольтена. Вы знаете, что хозяин семьи без одной ноги, но с помощью своей жены Пыткой Ваны и дочери Тынаваль он удачно охотился и добыл 11 песов. Семья Омре-Рольтена премируется швейной машиной. Гром рукоплесканий покрыл слова Татру. Еще бы! Какая из улакских хозяек не мечтала иметь чудесную машину, которая так быстро шьет и делает строчку, как сказочная мастерица. После раздачи премии поставили к стенам скамейки и начались танцы. Охотники под удары бубна и ритмичное пение исполняли старинные танцы, воскрешая жестами недавние дни удачной охоты. Слепой йог под смех присутствующих спел сочиненную тут же на мотив «Эй, комроты!» песню о семье Омре-Рольтена. «Эй, Омре-Рольтен, даешь пытки Ивана, даешь ты, Наваль, чтоб была Ванынан!» Примечание. Ванынан — швейная машина. Подбегая к Еранге с патефоном, Ринтен заметил, что люди то и дело входят в нее. Что-то случилось. У самого порога его остановил старик Рейчип. «Тише!» — шепнул старик. «В Еранге гость!» «Кто?» «А вдруг приехала мать?» Или вернулся из тюрьмы отчим Гавинто. Рейчи приложил палец к губам, призывая Ринтена к молчанию. Тот гость приехал, которого в этой Еранге давно уже ждут, сказал Рейчип. Откуда приехал? Оттуда, откуда мы все? Хитро и загадочно улыбнулся Рейчип, пропуская мальчика в Чотаген. В Еранге было столько народу, что собак пришлось выгнать на улицу. Дядя Кмоль, радостный и веселый, сидел у полога и курил трубку. Ринтен обвел взглядом всех собравшихся. Все лица знакомы. Старая Пеп, Куки, Сейвы Тегин и Терультен. Ринтен тихо спросил: «Дядя, а где гость?» «Спит в пологе», — улыбнулся дядя Кмоль. «А недавно кричал». «Почему кричал?» Встревожился Ринтен. «Он больной?» Сидевшие в Чотагане засмеялись. «Доктор говорит, здоровый!» «Но кто же он такой?» Ринтен обвел взглядом всех собравшихся. Они были явно рады гостю, а больше всех дядя Кмоль. Обычно немногословный и хмурый, он оживленно переговаривался со всеми, и сияющая улыбка не сходила с его лица. В Чотаген вошла великанша Рейтып, мать девочки Ватваль. Показав хозяину мизинец, она сказала: «С прибытием долгожданного гостя!» «Спасибо, тетушка Рытыб», — ответил Кмоль. «Должно быть, гость много подарков привез». «Хватит на всех», — засмеялся дядя Кмоль. «Последнюю жердину с яранги сниму, но отделю всех». Только сейчас Ринтен догадался, о каком госте шла речь. Он подошел поближе к дяде Кмолю и тоже показал мизинец. До вечера приходили люди и поздравляли хозяина с рождением сына. Каждый обязательно уносил с собой какой-нибудь подарок. Гость должен быть богатым, чтобы всю жизнь ему сопутствовала удача, чтобы в сердце каждого, кто получил подарок, осталось о нем доброе воспоминание. До вечера, пока в Улаке не зажглось электричество, в яранге дяди Кмоля звучал патефон, и приятный женский голос выводил слова новой песни. Ринтен перевел слова песни, и каково было удивление его, когда оказалось, что песня будто специально сочинена об их родном Улаке. Вдоль деревни, от избы до избы, зашагали торопливые столбы. Эх, загудели, заиграли провода. Мы такого не видали никогда. Двадцать шестое. Когда южным ветром унесло припай, и море очистилось ото льда, дядя Кмоль после долгих просьб согласился все-таки взять с собой на охоту Петю и Ринтена. Ринтен тщательно вычистил оставшийся от отчима дробовик, смазал топленым тюлендьем жиром кымыгет, высокий до колен непромокаемый охотничий торбоза, расправил слежавшийся плащ из моржовых кишок и остро наточил нож. Подумав немного, он сунул в охотничий мешок книжку. Петя приволок Вильботу полный рюкзак. Куке спросил его: «Что у тебя там в мешке?» Петя замялся. «Ага!» Поднял вверх палец Куки. «Охотничье снаряжение!» Петя кивнул головой с таким видом, будто в горле у него застряла кость. «Ну-ка, покажи, что ты взял с собой!» Куки положил на рюкзак свою большую, как лопата, ладонь. Петя неловко развязал рюкзак. Куки захохотал. «Как же это ты? Или ты надеешься на добычу? Разве ты не знаешь, что только голодный охотник по-настоящему упорен и настойчив?» «Оставь его!» Старый рычип остановил Куки. «Он в первый раз идет на охоту. Всех законов не знает. Вон, смотрите, идет товарищ Кожемякин». К Вильботу спускался Кожемякин, уполномоченный райсельхозотдела. Два раза в год, ранней весной, когда начинался первый ход моржей, и поздней осенью, в пору лежбища, Кожемякин прибывал в Улак и отсюда объезжал окрестные стойбища. Охотники уважали его за то, что он не лез к ним со своими советами –